Глава 4. Утром 23 февраля дождь усилился, стал еще более ледяным. Хотя я надела шерстяной свитер и теплую куртку, а шею замотала лиловым кашемировым шарфом, пока добралась до университета, продрогла до костей. А ведь я была в шапке и пряталась под зонтом. Как только я вошла в кабинет, позвонил секретарь ректора и сказал, что мне нужно срочно подойти. Пройдя по широкому коридору исторического здания, я попала в приемную. Ишим Ханым, разговаривавшая по телефону, кивком показала, чтобы я заходила. Я поздоровалась с ней и потянула тяжелую ореховую дверь. «Доброе утро!» Я пошла было в сторону ректора, но вдруг замерла. В креслах напротив него сидели трое мужчин, которые 2 дня нас преследовали, а вчера были на лекции. Я особенно хорошо помнила лицо курившего мужчины и его насмешливую улыбку. Вдруг у меня зазвенело в ушах. Что им было здесь нужно? Что за дела у них были с ректором? Значит, я не ошиблась. Они действительно за нами следили. И с профессором все было не так просто. А может быть, существовала и опасность? Ректор удивился моей реакции. «Что с вами, Майя Ханым? Вы побледнели. Присаживайтесь, бояться нечего». Он указал на пустое кресло. Все еще потрясенная, я боязливо присела. Все трое были в галстуках. Один носил серый костюм, 2 других — темно-синие. У того, чье лицо я хорошо запомнила, были тонкие усики. Он был худой, сидел нога на ногу. Почему-то именно он привлекал мое внимание. На смуглом лице было такое выражение, будто он в любой момент готов разозлиться. 2 других на его фоне выглядели блекло. Один был лысый. Усатому и его соседу было примерно за 40, решила я. 3-й был помоложе. «Эти господа из службы разведки, у них к вам есть дело», — нарушил тишину ректор. Я не смогла ничего ответить, лишь кивнула в знак согласия с улыбкой, скорее напоминавшей гримасу. Ректор встал, а следом за ним и мужчины, и, разумеется, я. «Мне нужно присутствовать на заседании академической комиссии», — сказал ректор. «Вы оставайтесь здесь и спокойно беседуйте». Он вышел, закрыв за собой дверь, и я осталась наедине с 3 мужчинами. После короткой паузы усатый сказал: «Как вы поживаете, Майя Ханым?» «Хорошо», — ответила я на этот бессмысленный вопрос, но голос прозвучал так тихо, что я повторила еще раз, будто поправляя себя. «Хорошо». «Как уже сказал господин ректор, мы из службы разведки». «Слушаю вас». «Мы вас побеспокоили, потому что нам нужна ваша помощь в одном важном деле». «Моя?» «Да, ваша». «Хорошо». Усатый помолчал, закурил сигарету и глубоко вдохнул. Он вел себя довольно расслабленно. «Вы патриотка Турецкой Республики, не так ли, Майя Ханым?» «Не поняла». «Что здесь непонятного? Я спрашиваю, готовы ли вы послужить вашей родине?» «Как послужить?» «Вы сперва ответьте на вопрос, вы патриотка или нет?» «Почему вы спрашиваете?» Я немного освоилась, начала отвечать свободнее и заметила, что мужчина сердится. Он вскочил на ноги. «Вопросы задаю я. Отвечайте, пожалуйста». «Я не понимаю, почему вы задаете вопросы о моем патриотизме?» Он помолчал. Взглянул на товарищей, затем вновь сел и потушил сигарету о пепельницу. «Почему вас так беспокоит этот вопрос?» «Потому что нельзя спрашивать о таком. Разве есть способ измерить, кто больше патриот? Почему некоторые утверждают, что любят родину больше других и пытаются заработать себе очки?» Он оперся подбородком на ладонь, немного наклонился вперед и задумался. Потом резко выпрямился. «Тогда спрошу иначе», — сказал он угрожающим тоном. «Вам нравится ваша работа в университете?» Но и я ответила, не меняя тона. «Да». «Вы работаете в таком важном учреждении, как Стамбульский университет. Вы приближены к ректору. Но подходит ли ваше прошлое для такой работы?» «По-моему, подходит. Я окончила этот университет, работала...» «Нет, я не об этом. Расскажите нам о прошлом вашей семьи. Например, о вашей бабушке. Как ее звали?» «Симахат Ханым?» Тогда я поняла, куда он клонит. «Хотите сказать, я не турецкая гражданка?» Он улыбнулся самоуверенно и снисходительно. «Нет-нет, я не хочу такого сказать. Просто спрашиваю. Ваше начальство знает правду?» Я не ответила. Он подождал и повторил вопрос. «Знает?» «Нет, не знает», — сказала я тихо. «Вы планируете им рассказать о вашем секрете?» «Нет». «Простите, не разобрал. Вы говорите себе под нос». «Нет». «Вот поэтому и спрашиваю, готовы ли вы послужить родине?» «Но какая от меня может быть польза?» «Это мы будем решать». Было очевидно, что он считает себя хозяином страны и всех в ней живущих. «Ладно, что мне нужно делать?» Тут заговорил самый молодой в сером костюме. «Позавчера вы встречали немецкого профессора». «Он американец». «Американец немецкого происхождения». «Мы знаем, не беспокойтесь, мы все знаем. Профессор Вагнер пробудет в Стамбуле 4 дня, и все это время его будете сопровождать вы, верно?» «Да, ректорат поручил это мне». «Ваша задача — сообщать нам о всех действиях и разговорах Вагнера». Я догадывалась, что все дело в этом, но все равно удивилась. «Какой интерес может представлять пожилой преподаватель?» «Позвольте, мы сами будем решать», — сказал усатый. «Вы будете сообщать о каждом его вздохе, кому он звонит, с кем встречается, даже что он записывает». «То есть я буду шпионить?» «Нет, что вы, не преувеличиваете, просто соберете некоторые сведения». «И как мне передавать донесения?» «Не беспокойтесь, мы у вас заберем. Но вы будьте бдительны, не упускайте такую возможность доказать вашу верность родине». Они вышли и оставили меня в кабинете одну в полной растерянности. «Откуда они узнали про бабушку?» «Не глупи», — ответила я сама себе. «Они разведчики. Кому знать, как не им?» «Ладно. Но откуда конкретно узнали?» «Из Национального разведывательного управления, разведки жандармерии или еще откуда-то?» «Мой старший брат Неджет был офицером армейской разведки, поэтому я немного в этом разбиралась». Вернувшись к себе, я прислонилась к окну и стала разглядывать вековые деревья, мокнущие под дождем, кутающихся в куртки студентов с зонтами и без, гуляющие в обнимку парочки, не обращающие внимания на непогоду. Было 9:50. Сейчас надо было просмотреть прессу, сложить в папку новости об университете, отобрать тексты, требующие ответа. Обычно я делала это охотно, но сейчас мне совсем не хотелось работать. Даже пальцем пошевелить не было сил. Я чувствовала страшную тоску и почему-то злилась на профессора за то, что он не захотел сегодня со мной видеться. Почему он хотел остаться один? С кем-то встречается? Я позвонила в отель и спросила, в номере ли профессор Вагнер. Оператор ответил «Соединяю». Но я вовсе не просила меня соединять. Услышав профессорское «Хеллоу», я тут же бросила трубку. Мне не хотелось не только просматривать прессу, но и вообще делать что-либо. Как было бы хорошо тихонько сбежать? Да и ничего бы не было. Ректорат все равно поручил мне на этой неделе сопровождать профессора. Никто не знал, что он сегодня хотел остаться один, так что мое отсутствие никто бы не заметил. Оставался только Сулейман, который мог слоняться туда-сюда и наболтать лишнего. Но я нашла бы объяснение для этого. Сказала бы, что профессор желал погулять по Биолу, а там улочки узкие, и машина не нужна. Да и по улице Истекляль ходил только трамвай. Без дальнейших размышлений я взяла куртку, тепло укуталась и вышла из университета. Погода была действительно ужасная. Дождь постепенно сменялся снегом, с неба все чаще падали снежинки. От слякоти и стужи становилось тошно. Я поймала такси на площади Биязыт и поехала домой. По пути пожилой таксист сказал: «Да пожалеет Аллах бездомных, беспризорников, уличных животных». Меня тронули эти слова, я чуть не заплакала. Едва войдя в квартиру, я испытала блаженство, почувствовав сухой жар от батарей. Я поспешно скинула с себя куртку, шарф, шапку и всю остальную одежду и бросилась под горячий душ. В душе я размышляла о странных событиях последних дней, поэтому не помню, сколько времени там провела. Но когда, наконец, вышла, вся ванная была в пару, и зеркало полностью запотело. Надев халат и замотав волосы в полотенце, я заварила на кухне Эрл Грей. Чай показался вкусным, как никогда. Выпив 2 чашки, я легла в кровать и сразу уснула. Я спала долго и глубоко, без сновидений. Когда проснулась, Часы с подсветкой показывали 15:35, а во рту был металлический привкус. Я вспомнила, что ничего не ела, однако голода не чувствовала. Я снова оделась и вышла на улицу. Похолодало еще сильнее. Дрожа от холода, я пришла в школу Керема и стала ждать в просторном мраморном фойе. Вскоре прозвенел звонок. Ученики выскочили из классов, словно сорвались с цепи. Немного погодя, я увидела Керема. Он не бежал, как другие дети, а задумчиво шагал в одиночестве. Увидев меня, он очень удивился и с тревогой огляделся. «Тебя в школу вызвали?» — спросил он. «Нет, я пришла за тобой». «Почему?» «Мне так захотелось, умник. Пошли, проведем время, как мама с сыном». «Что будем делать?» «Сейчас пойдем вкусно поедим, поговорим, потом сходим в кино». Он скривился. «Ну, мам, я домой хочу». Я понимала, разумеется, что под домом он имел в виду компьютер и хотел как можно скорее окунуться в свою онлайн-жизнь. Мы купили компьютер почти 2 года назад. Первые месяцы Керем использовал его только для игр, все время прося меня покупать новые. Но затем он пристрастился к интернету, и его растущая все время зависимость начала меня тревожить. Считалось, что наличие компьютера в доме показывает, как хозяева ценят знания. Все нахваливали различные устройства и базы данных, в первую очередь поисковые системы. Однако в прошлом году, когда беседа коснулась этой темы, один из наших преподавателей выразил свою обеспокоенность. «Вот увидите», — сказал он, — «самое позднее, через 10 лет, интеллектуальный уровень молодежи и ее способность получать информацию будет сильно отставать от общего уровня, достигнутого цивилизацией. Мы вернемся в эпоху слухов и сплетен, как было до изобретения книгопечатания». Мы с ним не согласились и стали возражать. Говорили о плюсах легкого доступа к информации, облегчении исследовательских усилий. Но преподаватель настаивал, что интернет не только упрощает исследования, но и в той же степени извращает само понимание исследовательской работы, снижает надежность источников и требования к доказательности. Мне казалось, что беда была не в том, что Керем слишком много времени проводил в интернете. В основе лежала проблема коммуникации. С отцом он общался очень мало и с трудом, и хотя меня это ранило, иногда я думала, что и со мной у него отношения были не самые здоровые. «Ты же собирался мне помочь?» — продолжила я. «На этот раз я попала всерьез. В дело вмешалась разведка». «Серьезно?» «Да». «И как я смогу тебе помочь?» «Можешь начать с поиска информации в интернете». «Тогда пойдем домой». «Нет, сперва нам нужно поговорить». Наконец я преодолела его упрямство, и он согласился со мной пойти. Мы вышли из школы и зашли в большой торговый центр неподалеку. Он весь сиял. Магазины самых известных мировых брендов освещали все вокруг. Мы присели в кафе посреди центра. Кругом были деревья в больших катках, которые создавали чуть ли не тропическую атмосферу. Даже пальмы были. «Я сначала поем горячего супа, затем стейк из баранины и красное вино. Ты ведь то же самое будешь?» Керем сморщился в знак протеста. Я рассмеялась. «Да я шучу, глупый. Я-то наизусть знаю, что ты будешь». «Ну и что же?» «Очень необычную еду». Он смотрел на меня и ждал ответа. «Гамбургер, картошку фри и колу. Очень необычную еду». Керем рассмеялся, и меня охватила радость. «Хорошо, что я привела сюда сына. К тому же приближался конец февраля, и, по всей видимости, в этом месяце я не уйду в минус. Значит, какое-то время не придется вводить режим экономии. Совсем не хотелось из-за кризиса беречь каждую лиру. Прожить бы, по крайней мере, 1-2 месяца без дневника расходов». Я впервые за долгое время увидела Керема смеющимся, и мне захотелось его приласкать. Я наклонилась и погладила его по голове. Но он тут же отпрянул и резко оттолкнул мою руку, напряженно оглядевшись вокруг. «Ладно, ладно», — сказала я. «Извини, чуть не испортила прическу. У тебя же 0,5 геля на нее ушло. Больше не буду». Во время обеда я сообщила ему вводные. Попросила найти информацию про Вагнера, Вторую мировую войну, Германию, Истамбульский университет и рассказала о пришедших утром мужчинах. «Ты это серьезно или смеешься надо мной?» «Клянусь, все правда. Разве шутят такими вещами? Я попала в запутанную историю. Он оживился, достал из портфеля тетрадь и записал все имена и названия. «У тебя глаза, как у моей бабушки», — сказала я. «Мне-то что?» «Однажды я тебе расскажу про эту удивительную женщину». Он пожал плечами, всем видом показывая, что ему неинтересно. После еды мы поднялись на верхний этаж в кинотеатр. Показывали 7 фильмов. «Выбирай ты», — предложила я. Он выбрал фильм, о котором тогда много говорили. Чтобы соблюсти все традиции, я купила попкорн и кока-колу. Мы вошли и устроились в красных бархатных креслах. Ему стало неловко, когда в конце фильма я расплакалась, хотя плакала не только я, но и многие женщины в зале. Нас всех растрогало, когда главный герой отправился на смерть, чтобы спасти свою любимую. Мы оплакивали, что родились в эпоху, когда мода на такую любовь уже прошла. После того, как я добровольно погрузилась в болото самой дешевой сентиментальности, мы вышли из кино и пошли домой. Керем сразу побежал искать информацию в компьютере. «Завтра утром я уйду очень рано. Ты сам справишься?» «Да». «Если произойдет что-то необычное, сразу звони». «Ты так рано уходишь из-за этого немца?» «Да». «Куда вы поедете?» «Как ни странно, я не знаю». «Ты не боишься?» «Боюсь», — ответила я, хотя на самом деле мне не было страшно. Он замолчал и продолжил стучать по клавиатуре. «Спокойной ночи», — пожелала я. «Спокойной». От счастья, что он мне ответил, я чуть не бросилась обнимать его сзади, но не рискнула. Я пошла к себе, завела будильник на 3 и легла.